на корректурном листке моего заявления, адресованного в Центральный комитет партии эсеров, я рукой сделал следующие три примечания для эсеров. Первое. Прошу переслать это заявление в ЦК для того, чтобы после средижировать его вместе. Второе. ЦК может от себя добавить в этом же листке все, что ему угодно. Третье. Разумеется, это заявление не должно быть известно Азефу и тем, кто ему может о нем передать. Эсеры, как было потом сказано в докладе судебно-следственной комиссии, не могли не понять, что опубликование этого заявления произвело бы потрясающее действие не только в партии, но и во всем русском обществе. Но эсеры официально не хотели принять мое последнее условие. И от имени партии мне было сказано: Азеф и партия одно и то же. У нас от Азефа нет секретов, и потому мы вам возвращаем эту прокламацию. Действуйте, как хотите. Но в то же самое время мне было заявлено, что ЦК немедленно созывает суд. И я, не опубликовывая заявление, отложил его для передачи суду. Судьями эсеры предложили выбрать Лопатина, Фигнер и Кропоткина. Когда они сообщили мне этот список, я сейчас же, без возражений, согласился на него. Но суд должен был состояться, собственно, не над Азефом по обвинению в том, что он провокатор, а надо мною за то, что я клевещу на Азефа и называю его провокатором. По словам одного из судей, задачи суда были таковы. Предположено было заняться тем, чтобы выяснить, клеветник Бурцев или нет. И мало того, не только клеветник, но и человек, который легкомысленным образом распространяет клеветнические злостные слухи относительно одного из самых выдающихся деятелей партии, одного из столпов ее. И вся наша задача состояла в том, чтобы определить, действительно ли это было так или нет. Сам Азеф заранее отказался явиться на суд. Но он все время прекрасно знал, в каком положении находится дело, и со стороны старался руководить теми, кто на суде были его защитниками. И он им подсказывал аргументы для своей защиты. Накануне суда Азеф прислал целое послание к Савенкову. После суда я напечатал это письмо целиком в 9-м номере Былова. Вот из него несколько отрывков. Но если бы еще и можно было бы похерить суд над Бурцевым, то я скорее был бы против этого, чем за то, но, конечно, не имел бы ничего, если бы вы там так решили это дело. Некоторые неудобства суда имеются. Я многое указанное в твоем письме разделяю, но не все. Мне кажется, дорогой мой, ты слишком преувеличиваешь то впечатление, которое может получиться от того, что выложит Бурцев. Ха пишет, что Бурцев припас какой-то ультрасенсационный материал, который пока держит в тайне, рассчитывая поразить суд. Но то, что я знаю, действительно не выдерживает никакой критики, и всякий нормальный ум –